Глава 27. Трещина. Первое слово правды. Система рушится не от крика, а от тишины после него. Стекла в почтовом отделении запотели, превратив мир за окном в размытое серое пятно. На полу отпечатались следы от мокрых сапог, ведущие к стойке и обратно к двери. В воздухе висел запах сырой одежды и прелой шерсти. Очереди двигались так же, как жизнь на Сторне, медленно и неровно. В одной стояли старики, приблизившись к окошку, долго ждали, потом расписывались и отходили с голубыми конвертами в руках. Вторая очередь, чуть поменьше, стояла к Катрионе для упаковки и получения посылок. Одни переминались ноги на ногу, негромко переговаривались, кто-то кашлял, кто-то тихо говорил по мобильному. Час пик обычного дня. Я взвесила шансы. Внутри все было напряжено. Рука в кармане пальто сжимала телефон. Катриона была за стойкой и паковала посылку. Ее руки двигались привычно, автоматически разглаживали складки бумаги, отматывали скотч. Во мне заговорил холодный аналитический голос психолога. Руки заняты, но уши свободны. Я сделала шаг вперед. «Катриона?» Она повернула голову и взглянула на меня, не прерывая работы. «Привет!» «Можешь послушать запись? Мне нужно понять, чей это голос». «Давай». Кивнула она, прижимая полоску скотча к картону, деловито, без интереса. Я вынула телефон и включила воспроизведение. Сначала тишина, затем голос, чистый, высокий и пронзительный. «Ваши правила — дерьмо! Сегодня никто не пойдет к обрыву!» Голос разрезал почтовую рутину. Скрип двери, шуршание конвертов, кашель, бормотание. Все звуки разом умолкли. Катриона замерла. «Это же голос Мэйв», — проговорила она, и в ее глазах мелькнул неподдельный страх. Боковым зрением я заметила, как старуха в красном пуховике вышла из очереди и сделала шаг в нашу сторону. На ее лице было жадное любопытство. За ней потянулись другие, два старика в одинаковых твидовых кепках и мужчина в рыбацкой куртке, от которого пахло соляркой. Из динамика рвался другой голос, грубый, резкий, как удар камнем о камень. Голос, въевшийся в подкорку каждого жителя Сторна. «Не валяй дурака! Ты же сама знаешь, так было и будет всегда!» Старуха в красном ахнула, прижав руку ко рту, и тут же воскликнула. «Комиссар Фрейзер! Голос Дункана Фрейзера!» «Он ли?» — спросил кто-то сзади. «Вчера с ним говорила в участке», — сказала старуха, не отрывая от меня горящего взгляда. — Точно он! Посетители почты сгрудились вокруг меня теперь уже плотным полукругом. Запись продолжала звучать. Третий голос моложе. — Так надо! — Макнил! — рыкнул старик в трикотажной шапке. — Эрик Макнил из совета. Он ведет все собрания. Его говорок с другим не спутаешь. — Не смейте! Крик Мэйв из телефона прошел по залу материальной волной. Мне стало не по себе. По внутренней стороне рук, там, где кожа тоньше всего, пробежал ледяной озноб. Катриона ахнула. Старик перекрестился, бормоча что-то невнятное. Тишина стала такой густой и осязаемой, что давила на барабанные перепонки. В эту тишину, холодным методичным молотом, врезался ровный голос. «Донкан, Эрик!» «Быстро на берег. Отыщите ее и закройте вопрос навсегда». Мужчина в рыбацкой куртке выдохнул, и в этом выдохе было не удивление, а подтверждение догадки. «Ирвин Андерсон. Точно он». Катриона испуганно заморгала и выронила ножницы. Звук их падения, короткий металлический ляск, прозвучал в мертвой тишине оглушительно громко, как выстрел. Среди пенсионеров пронесся шепот, похожий на шорох опавших листьев. И тут я заметила Иви Коннелли, которая стояла у стеллажа с открытками. Ее лицо, обычно цветущее, стало цвета влажного мела. Она словно задохнулась. Пальцы в коричневых перчатках схватились за воротник пальто. Губы беззвучно шевельнулись. Потом послышался хриплый, сдавленный звук. «Да нет же! Нет!» Иви отшатнулась и спиной наткнулась в стойку с открытками. Та опрокинулась, рассыпав по полу яркие прямоугольники с видами маяков и овец. затем развернулась и выбежала на улицу. Чей-то мобильный загудел, но его тут же отключили. В почтовом зале снова воцарилась мертвая тишина. Кто-то из очереди тихо повторил. «Это был точно Андерсон». Катриона обернулась ко мне. Ее глаза наполнял ужас. Она придвинулась ко мне так близко, что я ощутила запах ее помады. «Финна, это же конец!» — прошептала она, и в этом шепоте было больше страха, чем во всех предыдущих криках. Катриона достала картонную табличку «Закрыто» и поставила ее на прилавок. Потом обхватила руками себя за шею и замерла. Несколько человек потянулись к выходу, не дожидаясь своей очереди. Молодая мать у окна прижала к себе ребенка, завернутого в шаль. Мужчина в рыбацкой куртке достал телефон и что-то набирал большими неуклюжими пальцами. Я повернулась к окну. Сквозь запотевшее стекло увидела Иви Коннелли. Она неподвижно стояла посреди улицы под дождем. В ушах что-то щелкнуло. Началось. Островной механизм сдвинулся. И остановить его было уже невозможно. Домой я шагала быстро, почти бежала, не обращая внимания на боль в ноге. Руки тряслись. Я сжала их в кулаки и засунула поглубже в карманы. Несколько раз оглянулась. Улицы были пустынны, но чувство, что за спиной кто-то есть, не отпускало. На обочине перед поворотом к дому стоял фермерский трактор. Двигатель работал, из выхлопной трубы валил сизый дым. Кабина была пустой. Водитель, мужчина в засаленном комбинезоне, стоял, опершись на колесо, и разговаривал со стариком в трикотажной шапке, которого я только что видела в очереди. Рассказывая, старик ткнул пальцем в направлении почты, и его лицо озарилось тревожным возбуждением. Слух полз по острову быстрее меня. У дома я наткнулась на Эйдена. Он стоял, прислонившись к столбу. Увидел мое лицо, сразу все понял. Что случилось? Я сделала шаг навстречу. Не для объятий, в поиске безопасности. «Мне сейчас нельзя быть одной». Мой голос дрогнул, и плечи затряслись мелкой дрожью. Эйден смотрел мне в глаза. 2-3 секунды. Потом кивнул. «Пошли». Ни расспросов, ни попытки утешить. Он зашагал к крыльцу, я двинулась следом. Мы подошли к двери. Я достала ключ. Вставить его в замок не получилось. Рука тряслась, и ключ царапал латунную планку. Эйден молча забрал его. Вставил в скважину, повернул, и замок щелкнул, открывшись. Внутри пахло прогоревшим торфом. Сквозняк от камина гнал ледяной воздух по полу. Я закрыла дверь на щеколду и прислонилась к ней спиной. Дом больше не был моим убежищем. Он стал мишенью, как и я сама. Эйден прошел в гостиную и огляделся. «Собери то, что нужно, только необходимое», — сказал он, не оборачиваясь. «Пока поживешь у меня». Ни дискуссий, ни вариантов. Я поднялась по лестнице, где каждая ступенька скрипела по-своему. Теперь эти звуки казались предательскими. Дорожную сумку собирала механически. Запасной джемпер, документы, упаковка таблеток и мазь для ноги, зарядное устройство. Потом надела теплый жакет. Пальцы нащупали пуговицу, но не попали в петлю. Снизу донесся голос Эйдена. «Тебе помочь?» «Нет, я сама». Пуговица поддалась, и сумка была готова. Я спустилась вниз. Эйден забрал сумку, вывел меня из дома, запер дверь и дернул ручку, проверяя. Потом окинул взглядом улицу, как человек, контролирующий ситуацию. Практично и холодно. Туман за это время сгустился, висел в воздухе мокрой пеленой, скрадывая контуры домов и превращая знакомый путь в белесую и неясную трубу. Мы зашагали под гору к морю. Туман впитывал звук, делая шаги приглушенными, а дыхание громким. «Нужно купить еды», — сказал Эйден. «На день, на два. Пока не ясно, что будет дальше». Не замедляя шага, он свернул к магазину миссис Шин. Дверь тихо звякнула. Внутри торгового зала было тепло, пахло хлебом и мылом. Эйден взял корзину и направился в дальний конец зала к полкам с консервами. Я отошла в сторону. И тут услышала голос, наполненный торжествующим ужасом. У полок с крупами в окружении нескольких женщин стояла старуха в красном пуховике. «А я говорю, чистый голос Ирвина! Навсегда!» — так и сказал. «Найдите ее и закройте этот вопрос навсегда. Только вообразите!» Одна из женщин помоложе в ужасе прикрыла ладонью рот. «А Иви-то как побежит, бедняжка!» продолжала старуха, качая головой. В ее глазах горело не сострадание, а удовольствие от пересказа. В этот момент дверь снова звякнула, и в магазин вошел Ирвин Андерсон. Женщины застыли, как мыши при появлении кота. Из подсобки вышла Изабель Шин. При виде Ирвина Андерсона ее лицо исказилось паникой. Она метнулась назад и скрылась за занавеской. Андерсон направился к кассе, не глядя по сторонам. «Пачку Ричмонд Супер Кингс», — сказал он кассирше, девушке лет 20. «И бутылку Хайленд Спринг». Она потянулась к полке сигаретами и замерла, не отрывая взгляда от Андерсона. В ее глазах был страх и любопытство, как будто она увидела монстра. Ирвин Андерсон развернулся. Сканирующий взгляд скользнул по замершим женщинам, по колышущейся занавеске, за которой пряталась Изабель Шин, и, наконец, по мне. В его глазах читался холодный анализ. Он определял масштаб утечки информации. Не было никаких сомнений, что разговор с дочерью уже состоялся. «Что?» — спросил он кассиршу. Голос был тем же, что на записи, спокойным и ровным. Девушка вздрогнула, схватила пачку сигарет и бутылку с водой, сунула их под сканер. Дрожащими руками отсчитала сдачу, чуть не выронив монеты. Забрав покупки, Андерсон вышел. Женщины продолжили разговор, но уже не с таким азартом, время от времени бросая взгляды на дверь. К кассе подошел Эйден, расплатился за продукты, и мы вышли. Туман был все еще густым. Домов через дорогу было не видно. Остров жил по своим правилам. Но трещина уже поползла. И с каждой минутой, с каждым шепотом, с каждым взглядом она расширялась.